Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1054-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Реализация принципа платности использования радиочастотного спектра в Российской Федерации стала основной темой научно-практического совещания Министерства связи и массовых коммуникаций России, которое состоялось 29 июня в Москве. Радиочастотный ресурс, которым обладают операторы, не требует затрат на восстановление, однако требует расходов на обслуживание, например, координацию, контроль, обеспечение электромагнитной совместимости. В то же время радиочастотный ресурс является ограниченным, спрос на него сегодня превышает предложение. В связи с этим основную цель введения платы за использование частот можно определить как создание условий, при которых радиочастотный спектр будет использоваться с максимальным экономическим эффектом, так считают в Минкомсвязи России. Согласно Федеральному закону о связи, одним из принципов использования радиочастотного спектра является платность. В марте текущего года было принято постановление правительства об установлении размеров такой платы и ее взимания. Размер как разовой, так и ежегодной платы устанавливается дифференцированно в зависимости от используемых диапазонов радиочастот. Расходование средств будет направлено на финансирование мероприятий контроля, использование радиочастот, конверсию спектра, перевод действующих радиостанций в другие полосы использования радиочастот. Таким образом, с 1 января 2012 года порядок взимания будет определяться приказом Минкомсвязи России, который в установленном порядке будет зарегистрирован в Минюсте. Позиция Минкомсвязи заключается в том, что плата должна соответствовать экономической ценности спектра, стимулировать его использование, при этом не тормозя развитие новых технологий и не приводя к повышению тарифов на услуги связи. Об этом говорится в официальном сообщении министерства. Служба немецкой волны на хинди прекращает свое онлайновое вещание с 1 июля. Некоторое время назад немецкая волна уже прекратила коротковолновое вещание на хинди, оставив вещание в интернете. Но с 1 июля и этого не будет. В сети останутся только текстовые материалы и несколько видеорепортажей на хинди. Таким образом, из популярной радиостанции немецкая волна на хинди превратилась в заурядный веб-сайт, заключает наш коллега из Индии Притверей Пуркаяшта. Бюллетени DX Asia. Кстати, стоит отметить, что русская служба прекратила свое вещание полностью одним махом и тоже с 1 июля. А вот в планах одного из пионеров в области сокращения коротковолнового вещания не все так однозначно. Кстати, 1 июля отмечается, если эту печальную дату можно отмечать, так вот, 1 июля 10 лет, как BBC начало свою политику сворачивания вещания на коротких волнах. Началось все это с прекращения вещания на Северную Америку, а 10 лет спустя были закрыты уже многие языковые службы, а коротковолновое вещание на большинство регионов свернуто, как результат значительного сокращения финансирования британской вещательной корпорации. Но в марте этого года коротковолновое вещание радио BBC на хинди продлили на год благодаря помощи спонсоров. А во второй половине июня глава британского МИДа Уильям Хейк заявил, что правительство увеличит финансирование BBC для сохранения коротковолнового вещание в арабских странах, Индии и Сомали. Об этом сообщает BBC News. Министерство будет в течение 3 лет ежегодно выделять более 2 миллиона фунтов на финансирование новостных служб. Господин Хейк говорит, цитата, «Мы понимаем, что мир изменился с того момента, когда в октябре прошлого года было оглашено решение о сокращениях на BBC. Изменения произошли даже и после 26 января, когда были озвучены соответствующие уже конкретные решения об изменениях в работе ряда служб и закрытии некоторых из них. И совершенно верно то, что мы должны найти варианты, как помочь арабской службе BBC продолжить свою значимую работу в регионе. Таким образом, выделяемая сумма обеспечит поддержание вещания на арабском языке на нынешнем уровне». Конец цитаты. МИД Великобритании также будет изыскивать финансирование на определенные проекты, предлагаемые BBC, которые, опять цитата, «разработаны, чтобы поддержать развитие средств массовой информации и гражданского общества на Ближнем Востоке и в регионе Северной Африки». Конец цитаты. На эти цели в течение следующих 2 лет могут быть выделены еще более 1,5 миллиона фунтов. Но, как известно, в 2014 году Всемирная служба BBC, финансировавшаяся до этого из бюджета МИДа, перейдет под финансовую ответственность самой британской вещательной корпорации. Что интересно, уже сейчас управляющая компания BBC Trust согласилась выделить 9 миллионов фунтов из текущих доходов компании на смягчение последствий от сокращения госфинансирования. Религиозная коротковолновая станция WWRB превратилась в коммерческую структуру и просит более не обращаться к ее сотрудникам как брат или сестра. Такую любопытную новость поведал пару месяцев назад бюллетеню The Listening Digest капитан Дэвид Франц, главный пилот компании Airline Transport Communications Incorporated, чьей дочерней структурой и стала радио WWRB. Изменения, соответственно, произошли и в программной политике. Теперь WWRB открыта не только для религиозных вещателей, но и для всех остальных, в том числе и политических организаций, желающих транслировать свои программы через передатчики этой станции. Ну а нераспроданное на текущий момент время в эфире не пустует, а заполняется специальными программами, а точнее, как я понял из краткого просмотра всех 4 трансляций, заполняется просто параллельной трансляцией действующего, то есть проданного канала. И насколько я успел понять, пока все программы так и остались религиозной тематики. Хотя, если мне не изменяет память, то лет 5 назад станция уже транслировала программы нерелигиозной тематики. Согласно информации Дэвида Франца, в летнем сезоне станция перешла с частоты 2390 на 5050 кГц. Кроме того, некоторые программы планируется транслировать на частотах 3195 и 3215 кГц. Первое присутствует в расписании, опубликованном на сайте станции, но оно не соответствует расписанию, приведенному в базах данных, в частности, наших коллег из DX-клуба «Нагоя». Вот это расписание. Время, напомню, везде всемирное координированное. Частота 3185 кГц с полуночи до 12.00, 5050 кГц с 22 до 13, 5745 кГц с 22 до 4, 9385 кГц с 12 до полуночи и 15795 кГц с 13 до 23.00. Последняя частота в сообщении самой станции упоминается как тестовая. Контактные адреса станции www.wwrb.org, почтовый адрес www.rb, бокс 7, Манчестер, индекс TN37349, США. That's radio station WWRB, box 7, Manchester, Tennessee, 37349 USA. We hope this broadcast is a blessing to you, and thank you for listening to the Bible on Shortwave on radio station WWRB. Пара сообщений из Бразилии, опубликованных в бюллетене Всемирного DX-клуба. Первое о Радио Мундиаль. Станция с 3 декады июня регулярно отмечается на коротких волнах. Частота 3325 кГц. В идентификации упоминалось круглосуточное вещание. По данным справочника WRTA за 2011 год, мощность передатчика составляет 2,5 кВт. Станция имеет свой сайт в интернете «Радио Мундиаль» в одно слово .com.br, на котором о коротковолновом вещании, правда, ничего не сказано. Почтовый адрес станции, если удастся ее принять, «Радио Мундиаль», АВ «Паулиста», 2198, «Террео», индекс 01310, дефис 300, Сао-Пауло, Бразилия. «Радио Мундиал», 660 АМ, FM 95,7. Акредитация. И еще одна станция, радио Рорайма, возобновила вещание в начале июня на частоте 4878 кГц. Частота плавает. Программа принимается как в утренние часы в районе 9.30, так и в ночные с 3 до окончания вещания в 4.05. WRTH с учетом летнего времени график работы станции выглядит так: с 9 до 4.00 по будням и с 10 до 3.30 по субботам и воскресеньям. Почтовый адрес станции: Радио Рорайма, АВ Капитао Н. Горцес, 888, Сао-Франциско, индекс 69301, дефис 160, Боависта, Бразилия. Адрес станции в интернете radiororaima.com.br. Eu também sou de Roraima. Sou Bitucunaré, Iramutaba, sou Pedra Pintada. Deixa eu falar com meu amigo Marari, que também é de Roraima. É ou não é, Marari? E в заключение об одном юбилее. 75 лет назад «Голос» впервые произнес в иракском эфире «Говорит Багдад». Первая иракская вещательная станция в этом месяце отмечает свой бриллиантовый юбилей, сообщает Al-Arabiya News. 1 июля 1936 года в Ираке появилась первая радиостанция. Она известна в настоящее время под двумя названиями: The Republic of Iraq Radio, Радио Республики Ирак, или Baghdad Radio, Багдадское радио. Вещание было начато из грязной комнаты, и первое время шло 3 часа 3 дня в неделю. Директор Багдадского радио говорит, что радио «Багдад» было третьей станцией, учрежденной после Каирского радио и Палестинского радио. Вероятно, речь идет о станциях данного региона. Утреннее вещание станции обычно открывалось пятиминутным пением птицы «Бюль-бюль». Позднее птичий голос был скорректирован в соответствии с требованиями качества звука, но сама птица осталась знаком, характеризующим багдадское радио. Интересен тот факт, что птица получала жалование. Первый директор только что созданного радио получал ежемесячное довольствие на корм пернатого. Пока птица не умерла, в эфире звучал живой голос. А после этого король Фейсал II подарил багдадскому радио другую, но уже механическую птицу, которую он приобрел в Лондоне. Эта механическая птица до сих пор работает в качестве позывного. Многие иракцы называют ее поэтом радио, так как думают, что и по сей день в эфире поет настоящая птица. К сожалению, о самой истории вещания и имевшейся до войны в Персидском заливе службе иновещания радио «Багдад» в материале информагентства ничего не говорится. В 80-е годы 20 века станция работала и на русском языке. Вещание на коротких волнах исчезло после того, как передающий центр был разгромлен американскими войсками в ходе военных действий. Разрозненные сообщения о приеме программ поступали в начале 90-х годов. Также говорилось о вещании на иностранных языках внутри самого Ирака, преимущественно в самом Багдаде, но вскоре и эти сообщения сошли на нет. В настоящее время багдадское радио вещает на средних волнах и ультракоротких волнах. И навещание станции отсутствует полностью. Сайт в интернете, который указывается в WRTH, к сожалению, не работает. Ну а вот как звучит пение птицы «Бюль-бюль». А наша очередная встреча на этом подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.